А что такое? Была Лизавета в городе. Слыхала, черная сотня к ночи хочет занять мастерские, чтобы негде было нам собираться. Засядут, потом их отсюда не вышибешь. Громят в городе. И не говори, порассказала Лизавета. Ходят с иконами, знамена трехцветные, Боже царя храни. И пьяные, пьяные, говорит, до того едва из глаз вино не течет. Передние со знаменами, а задние с дубинами. У кого так и лом в руке, ружья есть. Завидят рабочего, бей, я его знаю, и с дубинами. Да что там рабочих, кого попало, и женщин, и стариков, говорит Лиза, били. Один зверина запустил вдоль дороги железным ломом, как в городки. Девчушки какой-то обе ноги перешиб. Лизу Дунча Аксеновская заметила, Григорию своему показала. Тот в погоню Арясину поднял. Едва спаслась Лизавета, в чужом дворе схоронилась, а потом за даме и ушла. Ты что, дежуришь? Дежурю. Ну тогда я сам пойду собирать дружинников. Из города стали доноситься хлопки ружейных выстрелов, тонкие визгливые выкрики. Не сюда ли, не дожидаясь ночи, решили они двинуться, беспокойно сказал Порфирий. Ежели я уйду, как же ты, Савва, один тут останешься? Ну, отобьюсь, револьвер у меня есть, и вон под лавкой в ящике две бомбы, да и Гордей Ильич где-то по цехам ходит. Лавутин тоже услышал выстрелы и поспешил вернуться в проходную. Порфирий коротко рассказал и ему о событиях в городе. «Эх, черт!» — потряс кулаком Лавутин. «Тут бы уже не бастовать нам нужно, а просто брать оружие и...» Выстрелы и крики начали отдаляться вправо. «К паровой мельнице пошли», — определил Лавутин. «Не попал бы им в лапы Терешин, ежели там он. А замысел свой насчет мастерских, видать, они не меняют. Ну и ладно, мы тоже приготовимся». Шагая, Порфирий Гаврилович, собирая дружинников, а я пойду и, ей-богу, взвод солдат приведу. Помылись, поди уже в бане-то. Вот уж тогда вольем мы черные сотни в пятки свинца. Лавутин с Порфирием ушли. Савва остался один. Севряков не возвращался. В городе стрельба и крики постепенно затихли. Черносотенцы ушли куда-то далеко. Савва поглядывал на часы. Было уже без четверти три. В 2 часа обещалось принести ему обед Агафья Степановна. Она всегда отличалась точностью и про обед никак забыть не могла. Прошел еще час целый. Савве страшно хотелось есть. Агафьи Степановны все не было. Пропал Сибряков. Вот и солнце село за крыши станционных построек, оставив в небе медленно тускнеющее желтое пятно, прекратилось под карнизом веселой возня воробьев, и не растаявший у заборов снег вернул себе прежнюю белизну. Тревога стала владевать Саввой. Что такое? Он протирал запотевшее стекло, смотрел в конец площади, выходил за двери и топтался там, пока его не охватывал холодок, потом снова вертелся внутри проходной, от окошка и к порогу, от порога к окну, наконец прилег на скамью. Уже в начале 6-го в оконце стукнула женская рука. Савва краешком глаза заметил ныкнувшие пальцы. Он соскочил, открыл дверь. «Веруся, ну зачем же ты сама с больной рукой?» Девушка поставила узелок с обедом на маленький, испещренный ножевыми зарубками столик, села на скамью и, приткнувшись лицом к стене, разрыдалась. «Маму! Мама! С базару шла! Всю в кровь ее избили!» Кричали ей: «За меня! За крестного!» Черными синяками вся затекла. Лежит едва живая. Вера побелела. «Ой, не могу!» Савва бережно вывел ее во двор. Медленным движением Вера отодвинула прядку волос, упавшую на лоб, прислушалась. «Стреляют?» Тревоженно спросила она. «Савушка, а если сюда начнут стрелять, пробьют пули эту стенку? Ой, страшно как!»